«Озябло?» — спросил Ребус. «Это точно он?» — негромко произнесла она. «А ты считала его бессмертным?» «Я не о том. Она не могла оторвать взгляд от трупа. Я думаю, нам придется кое о чем рассказать». Ребус оглянулся по сторонам в поисках возможного собеседника. «О чем?» «О том, что мы причиняли Тенчу некоторые неудобства. Ведь это все равно выплывет рано или...» Она схватила его за руку и потащила к серой бетонной стене спортивного центра. «В чем дело?» Но она не отвечала, пока не убедилась, что они отошли достаточно далеко. Но даже сейчас она придвинулась к нему почти вплотную, будто собираясь вальсировать, на лицо ее падала тень. «Шиван, в чем дело?» — настойчиво переспросил Ребус. «Ты должен знать, кто виновник», — ответила она. «Кто же?» «Кейт Карбери», — свистящим шепотом проговорила она. Ребус молчал. Шиван подняла лицо вверх, к небу, и закрыла глаза. Ребус заметил, что ее пальцы сжались в кулаки, а тело буквально окаменело. «Что произошло?» — спросил он негромко. «Шиван, что ты, черт возьми, натворила?» Она открыла глаза, справилась со слезами. Дыхание стало ровным. «Сегодня утром я виделась с Карбери. Мы сказали ему...» Она помолчала. «Я сказала ему, что мне нужен Гаррет Тенч». Она посмотрела в ту сторону, где на земле лежал труп. Возможно, он понял этот вот так. Ребус настойчиво пытался встретиться с ней взглядом. «А ведь я видел его сегодня», — сказал он. «Он следил за Тенчем, когда тот вышел из городского собрания». Он сунул руки в карманы. «Шиван, ты сказала «мы». Разве? Где вы с ним говорили?» «В зале для игры в пул». «В том самом, о котором говорил Каферти?» Дождавшись ее кивка, Ребус продолжал. «Каферти был при этом?» «Говори». Он прочел ответ в ее взгляде и изо всех сил врезал рукой по стене. «Господи!» — закричал он. «Ты и Каферти?» Она снова кивнула. «Уж если он вцепится в тебя, Шиф, никакая сила не разожмет его клыки. За все эти годы, что мы с тобой знакомы, ты должна была это понять». «Что мне теперь делать?» Он на миг задумался. «Если ты будешь молчать, Каферти поймет, что ты у него в руках». «А если я во всем сознаюсь?» «Не знаю», — ответил он. «Возможно, снова переведут в отдел охраны порядка. А может, сразу подать рапорт об отставке?» «Что Каферти сказал Карбери?» «Только то, что он должен сдать нам советника». «Кому это нам, Каферти или закону?» Она пожала плечами. «И как он должен был это сделать?» «Джон, ну откуда мне, черт возьми, знать? Ты же сам говорил, что он следил за Тенчем». «От слежки до убийства большая дистанция. Для Карбери, может, и близкая». Ребус опять задумался. «Пока никому ни слова», — решительно сказал он. «Кто еще видел тебя с Каферти?» «Только Карбери. В игровом зале были еще люди, но наверху были только мы втроем». «А ты знала, что Каферти там будет?» — спросил он. И, дождавшись ее кивка, добавил: «Так вы с ним обо всем условились?» Она снова кивнула. «А мне сказать, даже не подумала». Он с трудом удерживался, чтобы не повысить голос. «Вчера вечером Каферти приходил ко мне домой», — созналась Шиван. «Господи! Он владелец зала для игры в пул, поэтому он и знал, что Карбери там бывает». «Тебе надо держаться от него как можно дальше, Шиф». «Знаю». «Что сделано, то сделано. Нам надо что-то придумать». «А что мы можем?» Он пристально посмотрел на нее. «Я сказал «нам», но имел в виду себя». «Потому что Джон Ребус может уладить любое дело». Выражение ее лица стало чуть менее растерянным. «Ну уж нет, буду отвечать за все сама, Джон. Нельзя же все время рассчитывать на то, что ты придешь и спасешь». «Может, прекратим изъясняться возвышенным стилем?» — оборвал он ее, хлопнув себя ладонями по бедрам. «А знаешь, почему я поддалась на уговоры Каферти? Почему пошла в зал для пула, зная, что он будет там?» Ее голос дрожал от волнения. «Потому что он предлагал мне то, чего я уж наверняка никогда не добилась бы от закона». Ты же сам убедился на прошлой неделе, как действуют толстосумы и власть имущие. Для них не существует преград. Кейт Карбери оказался в тот день на Принзе-стрит, потому что думал, что этого хочет его босс. Он считал, что заслужит расположение Тенча, если учинит как можно больше безобразий. Ребус молчал, давая ей возможность высказать все до конца, а потом положил ей руки на плечи. «Каферти», — в полголоса начал он, — «хотел убрать с дороги Гаррета Тенча и с удовольствием использовал тебя как средство достижения этой цели. Но он уверял меня, что не хочет его смерти. А мне он говорил, что жаждет именно этого, причем выразился красочно и без обиняков. Мы не просили Кейта Карбери его убивать», — упрямо повторила она. «Шиван», — Ребус старался говорить как можно убедительнее, — «вспомни, ведь минуту назад ты сама сказала, Кейт делает то, что, по его мнению, от него хотят. Хотят те, в чьих руках власть, кто имеет возможность им управлять. А это такие люди, как Тенч, Каферти, но и ты». Сказав это, он ткнул в нее пальцем. «Выходит, я виновата?» — спросила она, прищурившись. «Все когда-нибудь ошибаются, Шиван». «Ну, спасибо». Повернувшись на каблуках, она быстро пошла назад по полю. Ребус опустил голову, посмотрел под ноги, вздохнул и полез в карман за сигаретами и зажигалкой. Зажигалка оказалась пустой, он тряс ее, дул в нее, яростно крутил колесико, но та лишь искрила.